Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Майя. Здравия. Здравия всем. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые появились после семинара, проведенного в городе Нитра. Это в городе в стране Словакии находится. Замечательный, мне полюбившийся. И какой очередной вопрос будем рассматривать? Такой вопрос про аборты. Это значит, я задаю все вопросы сразу, потому что будет несколько. Если женщина сделала аборт, но если она сделала аборт, и она жалеет о том, что она сделала, как можно облегчить ее жизнь? Дальше вопрос. Если мужчина заставляет женщину сделать аборт, какая ответственность лежит на мужчине, какая на женщине? Потом, какая разница между тем, что женщина сделает аборт, и мужчина ее заставляет сделать аборт? И если женщина делает аборт от разных мужчин, и она не задумывается о последствиях, это значит, она общается с кем-то, как ей приходится? Ну, во-первых, это означает, что программа у нас будет иметь возрастной ценз. Все-таки я думаю, что детям, которые не достигли 14 лет, смотреть эту программу, наверное, особо и не стоит. Так что, мамы и папы, задумайтесь о том, что вы будете ребеночку показывать. Поэтому, если у вас еще 14 лет нету, я рекомендую программу не смотреть. Итак, если женщина жалеет о содеянном, как облегчить ее жизнь? Ну, во-первых, чашка, которая разбилась, ее, конечно, можно склеить, но это уже будет не та чашка, которая была, когда она еще стояла на столе до падения. Это надо понимать. Что сделано, то сделано. И уже на всех уровнях в женщине есть определенные изменения, определенные отягощения, как на физическом, так и на других уровнях, других телесах. Как облегчить жизнь? Первое – это осознать причину произошедшего. Осознать, что было сделано, что толкнуло на это. Только осмысление и честное признание произошедшего является помощью в данном вопросе. Кто-то уходит куда-то молиться Богу, просить прощения. Кто-то просто держит это камнем на сердце. Кто-то еще что-то такое производит в своей жизни в память об убиенном ребенке. Но каждый выбирает по себе. Самое главное – это осмысление. Осмысление того преступления, которое было совершено. Преступление перед жизнью. Преступление перед родом. Преступление перед самим собой. Преступление перед тем, кого убили. Потому что аборт – это убийство. Да, есть случаи, когда аборт необходим, чтобы спасти жизнь человека. Да, есть случаи, когда кого-то там силой взяли, изнасиловали, и забеременела женщина, и она не хочет, чтобы этот ребенок был. Очень много доходило сообщений. Во времена Великой Отечественной войны оккупанты насиловали русских женщин, у них рождались дети, и многие матери убивали рожденных детей, потому что они не хотели продолжения рода тех, кто пришел их рода уничтожать. Вот здесь очень интересный вопрос. Это преступление? Или нет? Или нет? Подумайте об этом. Я сейчас не хочу вдаваться в эти подробности, но такие факты известны. Поэтому осознание, понимание, что произошло, по какой причине, и самое главное после этого – недопущение повторного преступления. Вот это очень важно. Дальше, второй вопрос. Если мужчина заставляет женщину сделать аборт, да? Угу. И ответственность на женщине и мужчине. Ну, в первую очередь, на мой взгляд, это не мужчина. Это какой-то слизняк, который занимается на данном этапе разрушением своего рода. Он убивает своего родича. Он заставляет пойти на преступление ту, которая несет внутри себя его родича. И нет разницы, вы заставили зарубить живого человека, взрослого, старика или ребенка, либо сделать аборт. Вот неважно, дали ли вы женщине в руки топор, пистолет, сказали, вот убей человека, либо убили маленького, еще не родившегося. Никакой разницы нет. Поэтому в первую очередь в данном случае преступление совершает тот, кто заставляет. Но это не слагает вины с той, которая это исполняет. Ибо вопрос, а почему вы вышли замуж за этого слизняка? Что вы от него хотели получить? Вот что вы от этого преступника хотели получить? Что вас в нем привлекло? Вот что привлекло, ну, на тему строится ваша жизнь. Значит, вы будете получать постоянно какие-то вот такие радости, в кавычках, от этого вашего самца, который вам чем-то понравился. Так что вина на обоих, но в первую очередь на том, кто заставляет. Но это не слагает вины с той, которая подчиняется и которая вошла в эту ситуацию добровольно. Человек никогда просто так не оказывается в какой-то ситуации. Каждое последствие имеет какую-либо причину. Так, третье. Если женщина делает аборт от разных мужчин, не задумываясь о последствиях. Ну, что я могу сказать? Эта женщина называется проститутка, шлюха, шалава, как хотите ее называть. Та, которая подчиняется только животному началу своей жизни. Та, которая получает ежесекундную, ежеминутную выгоду, либо блаженство, как ей кажется, от того, что она делает. Это очень низкий уровень бытия, который приведет такую женщину к серьезным проблемам. Это, по сути, биоробот. Биоробот, который живет только установленными программами хочушек для того, чтобы просто жить. Так что это низменные самые качества, о которых говорить мне тошно и противно. Это убийцы наших родов. Это тварные сущности. Ну а те мужчины, которые пользуются этим, являются сами очень низким проявлением наших родовых сущностей. И тем самым они сами уничтожают наш род. Потому что то, что они делают, говорит о их несостоятельности. Купить женщину – это еще не означает овладать женщиной. Купить резиновую куклу – это еще не означает жить с этой резиновой куклой. Нет никакой разницы, что вы заплатите деньги за силиконовую или резиновую куклу и будете с ней удовлетворять свою похоть, либо живую куклу, которая стоит где-нибудь на панели и предлагает свои услуги. Нету никакой разницы. Но при этом ваша сила родовая идет не в ваш род, не воссоздает его, не усиливает, а разрушает. Поэтому ваша похоть, ваше недалекое представление об этом мире создает возможности проявления вот таких женщин, самок в нашем мире, которые используют по своей глупости и дурости те возможности, которые вы им даете. Вы вдвойне преступники, потому что вы уничтожаете свой род и еще побуждаете на уничтожение тех дурочек и самочек, которые занимаются по вашей воле, по вашему желанию этим низменным делом. И никакое оправдание, что они сами меня совратили, сами меня направили, здесь не подходит. Если вы слизняк, то вас можно совратить, можно направить. Если вы человек, то вы создаете ситуацию в этом мире. Вы создаете такие условия, чтобы у вас была сильная семья, крепкая семья, ладная семья, чтобы у вас было достойное крепкое потомство, чтобы ваш род увеличился, чтобы не было брошенных детей, не было стариков, чтобы землю не уничтожали. Вы это создаете. И в этом обществе, которым вы как хозяин создаете, не может быть просто места блудницам, не может быть места шалавам, проституткам и прочим, прочим, прочим. Вы вместо того, чтобы создать общество, которое было сильно, которое было бы благостное, идете на поводу у своих похотей и разбрасываетесь своими ресурсами, своей жизнью. Задумайтесь об этом, что вы делаете. Женщины, которые занимаются этим, никогда счастья не получат в своей жизни. Ибо они интересны только на том этапе, когда у них есть то, что сейчас востребовано вот такими вот низкими мужчинами. Красота, формы и женское обаяние. Как только эта энергия уходит, как только вы стареете, вы больше никому не нужны. У вас нет ничего. Вообще ничего. Пусто. И не будет никого, кроме, может, какой-то зверушки, которая к вам прибьется. Вот это надо помнить. Женщина, которая пытается через мужчин сделать свое счастье, вот таким образом, обречена на уничтожение, обречена на горькое одиночество. Она никому в этом мире не нужна. Так что, девушки и девочки, задумайтесь об этом. Поймите ваше предназначение. Вы цвет нации, вы цвет нашего рода, вы основа наших родов. Не опускайтесь до такого низкого, ибо ничего доброго вы из этого не получите. Вы привлечете похотливых самцов, которым вы не нужны. Вы как человек им не нужны. Вы как сущность им не нужны. Вы им нужны как резиновая кукла, за которую они могут заплатить. И все. Как только кукла надоедает, вас выбрасывают на помойку. Но выбрасывают вас без средств к жизни, с подорванным здоровьем. Потому что каждый аборт – это еще и подрыв вашего здоровья. И когда вдруг захочется вам вернуться к нормальной человеческой жизни, а это обязательно любой женщине, нормальной женщине, хочется в свое время, вы будете обливаться крокодильными слезами. Но ничего тогда уже не изменить, ибо один раз в год сады цветут. Только весной можно насладиться цветением садов, а весна уже прошла. Вы уже на пороге с осенью. Все пройдено. Задумайтесь об этом. Когда вы думаете о чем-то будущем, думайте, каким способом вы это будущее и это что-то в будущем будете достигать. Так что преступники все, кто занимаются делами, уничтожающими наши рода. И неважно, мужчина – это платящий деньги, заставляющий женщину сделать аборт, либо женщина, которая вышла за того, кто ей платит деньги, и которая делает аборт только потому, что ей говорят. Это очень важно. Я ответил на вопрос? Ответила. Еще есть вот разница между женщиной, которую заставили сделать аборт, и вот такая, которая просто не задумывается об этом. И впоследствии, если там есть какая-то разница или просто берется вот тем же самым образом. Женщина, которую заставили сделать аборт, она виновата в том, что она попала в эту ситуацию. Угу. Она не продумала, не просекла того, кому она пошла навстречу, перед кем она раздвинула ноги. Она это не поняла. Она могла повестись на внешнюю красоту, на какие-то внедренные образы из телевизора, на деньги, на благополучие мнимое. Поэтому она априори уже преступление совершает. Она не из-за любви выходит, а из-за видимости любви. Ведь некоторые девочки думают, что они любят человека. А что такое любовь? Это создание условий бытия, семьи, лада. И если вам видится, что это любимый вами человек, а он на самом деле черт, одетый в человеческие одежды, то никакой любви там не будет, лада не будет. Вы не приняли его, каким он есть, а вы создали образ, который вам нравится. Это преступление вы создали уже сейчас. И это создано преступление по глупости, оно не специально сделано, но это уже преступление. Вы не познали этот мир. Вы втягиваетесь в эту игру с масками, с бутафорией, но это не жизнь, это театр. Наступает момент, когда гасятся свечи, и все расходятся из театра. И вдруг вы видите, что, оказывается, сцена – это не жизнь. Что те, которые вам улыбались, они готовы вас сожрать, потому что это были только маски улыбки. И они делали вид, что они с вами играют. И те фрукты, и еда, которая на столе, она бутафорская, ее нельзя есть. И декорации – это не дом, в них нельзя жить. Поэтому это преступление перед собой. Вы создали образ, в этот образ поверили, повесили он другого человека, не разобравшись в нем, и приняли это за любовь и ласку. Но это не любовь. А тот, который вам подыграл, он использовал вас, как котенка, с которым играют. И в этом случае на нем еще больше преступления. Он продолжал вам подыгрывать и втягивал вас в эту игру. И в конечном итоге, наигравшись с вами, он ставит условия. Либо ты со мной, без ребенка, убивай себя, убивай свой род, убивай мой род. Либо ты без меня с ребенком. И иди, голодьба, на помойку. Это дилемма, которой многие женщины боятся. Поэтому они идут делать аборт. Но, повторяю, они допустили это. Из-за неразумения. Не специально. Это страшное преступление, сделанное по неосознанности. Созданное по неосознанности. Это печально страшно, но это так. И когда вот мужчины начинают таким образом распоряжаться жизнью своих детей и жизнью женщин, это страшно. Это печально. Это люди, которые не верят высшему, не понимают высшее. Они думают только о плотском. Поэтому, конечно же, мужчина, не создавший условий для жизни женщины, преступник. Но женщина, которая вышла замуж за преступника, также создала преступление. Всегда оба виноваты. Не зачинается ребенок одной женщиной, либо одним мужчиной. Оба участвовали. Да, можно разбираться, здесь преступление больше у мужчины, здесь можно разбираться, что в чем-то у женщины в этом случае. Он меня заставил, я не хотела. Человека настоящего заставить что-то делать невозможно, если это противоречит его устоям жизни, его представлениям, и божественному устою. Невозможно. Да, можно пожалеть, сказать, вы знаете, конечно же, женщины здесь не виноваты. Да, на первый взгляд не виноваты, я об этом сказал. И мужчина такой слизняк виноват трижды, четырежды. Но женщины, помните, вы цвет нации. Вы основа нации. Вы основа родов наших. Вы основа рода жизни. Вы в себе вносите жизнь. Если вы это не понимаете, беда. Да, конечно, женщина, которая направо-налево крутит хвостом и делает аборты, но это, на мой взгляд, вообще не людь, не человек. Это какая-то низшая, падшая сущность, какой-то биоробот, в конечном итоге, удовлетворяющий мужчин, сборник для спермы. И не более того. Но здесь надо подходить цело. Мир до такой степени мы сами исказили, что теперь не знаем, как из него, из этой глубокой ямы вонючей вылезти. Давайте все-таки задумаемся о том, что происходит. Не будем на кого-то накладывать вину, а поймем, что каждый аборт – это и наша вина, даже если вы этой женщины никогда не знали. Наша. Почему? Потому что мы живем в этом и спокойно смотрим на это. Мы принимаем, что так оно и есть. Но это же норма. Но ведь если больница есть, в которых делают аборты, значит, это норма. Это же больница, тут людей лечат. Да здесь не лечат людей, здесь уничтожают людей, уничтожают наше поколение, уничтожают наши рода. Задумайтесь об этом. Я уже говорил, что есть медицинские показатели, это понятно. Есть случаи, которые не вписываются в наши родовые представления, это тоже понятно. Но когда наши родовичи уничтожают сами себя, И это уже страшно. И когда смотрят на уничтожение, вот так вот, как будто оно есть само собой, это вдвойне страшно. Подумайте об этом. Мысль прежде всего. Что мы думаем, то и происходит в мире. Если мы это допускаем в мыслях, и для нас это норма, значит, это норма в жизни. А потом не жалуйтесь, что нас мало, нас уничтожают, мы вот такие, сякие. Не проходите мимо зла. Не проходите. Нет чужих бед. Нет чужого горя. Нет чужих детей. Задумайтесь об этом. В этом наше спасение. В нашем осмыслении. Еще вопрос. Давай. Что в таком случае, если уже есть семья создана, просто есть отец, например, есть там уже вот 5 детей, и уже тяжело воспитывать еще одного ребенка, например, уже там средства, там уже там нет, там очень тяжело для семьи жить, например, вот. Они решат таким образом просто сделать аборт. Или мужчина, вернее, мужчина, например, заставляет женщину, как бы женщина хотела. Или они вместе решат. Это страхи. Надо понять, а что такое ребенок. Если ребенок — это просто абстрактная субстанция, некий предмет в пространстве, и можно распоряжаться как неким предметом. Выкинули отсюда, бросили туда. Ну, нет его и все. Но это же не так. Человеческий детеныш, человеческий ребенок – это проявление Бога на земле, проявление вашего родовича, вашего родственника, высшей сущности. Вы кого убиваете? Если эта сущность вам в род пришла, это означает, что она нужна в этом роду. И если от Бога, как говорили, у нас трену дается, то и найдется чем прокормить. Страх, нежелание уйти от каких-то привычных дел, мероприятий. Вот что людей заставляет делать преступление. Поймите, это преступление против вашего рода. Род дает вам новую жизнь, именно вашу семью. Убивать жизнь нельзя. Нельзя убивать жизнь. И если вы не верите в божественное, то в этом случае тогда вы не живете. Тогда вы просто существуете, подчиняясь тем условиям, которые создала цивилизация для вас. Вы раб этой цивилизации. Вы раб обстоятельств, раб условий. Вместо того, чтобы стать хозяином, вы идете на поводу и начинаете убивать своих родичей. 4 ребенка, 5, 6, 10 – неважно. Нет такого понятия, что надо остановиться в рождении детей. Нет такого понятия. Сколько дается детей, столько и нужно. Иначе вы становитесь преступником перед собой, перед своей семьей, перед своими детьми, перед своими родичами, перед родом, перед этим миром, перед естеством. Человек, который разрушает себя и естество, он разрушает этот мир. В таком разрушенном мире жить нельзя. Надо просто понимать, кто такой ребенок, откуда он берется и что такое аборт. Вот если вы поняли это все, тогда вот таких мыслей у вас не будет вообще. Вы будете рады каждому родичу, который приходит в этот мир, и будете принимать его с любовью, ладом и лаской. Все у вас будет хорошо. Нет, будете прозябать, как скоты. Но тогда не жалуйтесь, что к вам по-скотски и относятся. Еще вопрос, еще два. Один касается, то когда женщина сделает аборт, у нее обязательно есть чувство вины. Как можно ей помочь справиться с этим чувством вины? Для того, чтобы не было вины, необходимо не допускать этого. Это первое. Угу. Это самое главное. Не надо себя утешать тем, что я пойду замолю, я пойду свечку поставлю, я схожу к тому, всему 50-го. Вы это уже допустили. Чашку разбили. Вот возьмите, разбейте чашку. Ну, склейте ее. Но все равно, как бы не склеить, чашка уже не будет той, которая она была. То же самое. Это сделано. Так не проще ли не допускать это? Не проще ли изначально нашим девочкам и нашим мальчикам в головы вкладывать правильные программы бытия, правильное представление, мировоззрение, мироощущение, миропонимание? Проблемы наших детей в том, что мы свои проблемы в них заложили. Сгладить вину не получится ни молитвами, ничем. Единственное, что вы можете, осознать это преступление и больше его не допускать. Вот единственное, что можно сделать. Другого ничего не может быть. И не надо себя обманывать. Но с другой стороны, если вы поняли, жить в вине нельзя. Потому что если вы живете в вине, то вы будете все время только здесь крутиться. И вы ничего нового не сделаете. Надо осознать, принять, что это произошло, понять почему, и главное не допустить и идти дальше. Это то же самое, как смерть близкого человека. Если погиб близкий человек, вы можете всю жизнь оставшуюся сокрушаться, что он погиб, но тогда вы жить не будете. Если же вы приняли эту утрату, если вы приняли смерть этого человека, поняли, что это неизбежно и что ему нужно продолжать дальше свое движение там, то тогда все становится на свои места. Вы благодарны о том, что это было, благодарны, что это случилось, приняли, как оно есть, и живете дальше. Но живете, учитывая все то, что вы получили от этого человека, взяв самое важное, самое ценное. То же самое здесь. Если вы живете в вине, то в этом случае у вас могут больше детей и не прийти. Потому что вы виноваты, вы не принимаете этот мир. Вы себя корите в том, что произошло. И вам просто не дается. Ну зачем тебе давать, если ты виноват, если ты виновата, если ты считаешь, что сделал неправильно, если ты считаешь, что вот, ну зачем? И поэтому многие женщины остаются бесплодными или уходят куда-то в монастыри вместо того, чтобы нарожать еще больше детей. Ну случилось это. Так родите вы десяток детей. Убили одного из своего рода, народите десяток. Зачем же все время сидеть в монастыре, биться головой об пол? Зачем рвать на себе волосы? Убили жизнь, подарите 10 жизней в этот мир. Внесите 10 жизней в этот мир, своих родичей, от своего любимого человека. Усильте свой род. Уход в монастырь – это не решение проблемы. Какие-то покаяния постоянные – не решение проблемы. Нахождение в вине – не решение проблемы. Только исправление через возрождение, усиление. Вот что поможет. Вот что нужно делать. Иначе все будет впустую. Иначе вы будете так жить в вине, никаких изменений не произойдет, вы никого не народите, ничего не улучшите. И может быть такого случая, что душа уже убита. Женщина этого пожалеет и попросит душу этого убитого человека, чтобы он родился снова позже. Конечно же, учитывается мнение того, кто просит, но, как правило, как говорилось, пути Господни неисповедимы. Это вот у христианства говорилось. А у нас задумки Вышнего иногда непонятны человеку. Но если вы верите Богу и доверяете происходящему, то в этом случае тогда все происходит так, как должно быть. Просто надо верить Богу. Просто надо быть человеком. Просто надо не терять человеческий вид. Вот что нужно делать. А не просто так, дай-ка мне вот этого, дай-ка мне вот это. А ты достоин, чтобы тебе дали вот этого, тебе уже его давали. А тебе на самом деле он нужен. Ты на самом деле сможешь с ним разобраться. Ты на самом деле сможешь дать ему то, чего не хватает, ради чего он сюда пришел. Так что молить можно бесконечно долго. Но вопрос, а к кому вы обращаетесь? Если вы обращаетесь к глухому, тупому, который не понимает, что и как в этом мире, тогда надо кричать громче, тогда надо звать, увещевать, плакать, молиться. А если вы обращаетесь к тому, кто всезнающий, всемогущий, вездесущий. Зачем тогда обращаться? Как вы живете, то вам и будет дано. Живете по-человечески – человек к вам придет. Живете по-скотски – скот у вас появится. Кто вы, тот к вам и придет. Вот об этом надо помнить. а не тратить свою жизнь на постоянные просьбы, мольбы и уговоры. Не с дурачком общаетесь, к богам обращаетесь. Помните об этом. И все станет на свои места. Еще последний вопрос. Еще есть такой случай, что женщина забеременела. И изначально у нее появились мысли о аборте. Но она все переосмыслила и в конце концов аборт не сделала. Есть какое-то последствие или нет в этом случае? Если женщина считает, что ребенок – это отягощение, то в этом случае родится отягощение в ее жизни. Но если женщина вовремя осмыслит, переделает свое представление об этом, то тогда она получит того, кто будет ей помощником в жизни, того, кто будет родичем в ее жизни, тот, который будет вносить лад в их семью, учителя, который придет в их семью, в их мир. Поэтому всегда надо мыслить верно, мыслить правильно, исходя из того, что есть, а не исходя из того, что нам видится из наших страхов. Потому что большинство людей живет в страхах. И поэтому мысли наши кривые, они неверные, они лживые, поверхностные. Мы хватаемся, ну лошадь поверхность, хватаемся за что-то, что сверху, а что внизу не видим. Отсюда и наши проблемы. Это принцип блесны. Когда проплывает рыбка мимо щуки, оно и хватает, и насытилось. Проплывает еще, хватает, насытилось. А потом блесна, похожая на рыбку, проплывает. Щука понимает, что где-то какой-то подвох, но вроде бы так же движется. Но у нее же хвоста нет, но все равно так же движется. Она же не может понимать, почему, кто ее движет. И она также хватает. И оказывается сама на чем-то столе. Или в чугунке ухи, например. Или фаршированной вдруг оказывается. Вот эта вот ложь, которая идет из страха и выбивает из-под нас вот эту самую божественную сущность, божественное представление, божественное мироустройство. Поэтому, если вдруг вы допустили какую-то мысль кривую, уничтожающую вас или ваш род, обязательно сразу передумайте ее. Об этом я рассказываю в управлении судьбой, и на семинаре очень подробно мы этого касаемся, и как работает мысль, как она взаимодействует, почему она приходит, почему опасно проклинать кого-то, почему нужно вот так, вот так, вот так. Это все мы рассматриваем. Поэтому сейчас семинар из этого делать не хочется. Но взаимодействие с мыслями – это очень важное такое умение в нашей жизни. Допустили что-то неприятное, сразу же вдогонку исправляйте, но сверху. Потому что знаете, что если мысль от вас вырвалась, она уже увеличилась в размерах. Вы должны в увеличенном объеме послать что-то взамен, передумать эту мысль, переделаться. Но опять же, это семинарный разговор. Я думаю, что здесь я не буду семинар сейчас устраивать. Все? Большое спасибо, да, ответил на вопросы. Только надеюсь, они помогут тем, которым они нужны. Я бы хотела, чтобы они добрались к тем людям или к тем женщинам, которые они эти вопросы не задавали, поэтому не задумываются об этих вопросах. Или им все равно. Девочки и девушки. Да, девочки и девушки, помните, что сейчас в нас, во всех, в вас в частности, вкладывают лживые программы самоуничтожения. Когда вы во что-то одеваетесь, думайте, а как это, во что вы одеваетесь, будут воспринимать окружающие люди, в том числе мужчины? Вам кажется, что вы одеваетесь красиво. Очень часто это обман. Вы одеваетесь некрасиво, вы одеваетесь сексуально. И вы начинаете к себе притягивать взгляды маньяков и каких-то неполноценных сущностей в мужском обличии. Вам разве такие нужны? Задумайтесь об этом. Если вы притягиваете неполноценных, которые вас как куклу хотят использовать, резиновую куклу, которым нужно только то, что у вас внутри есть с точки зрения физиологии, для того, чтобы свою похоть удовлетворить, то зачем вам такие нужны? Вы разве хотите себе горе и несчастье? Когда вы выходите на улицу в боевом раскрасе, знайте, что этот раскрас привлекает к себе кого угодно, но не того единственного, с которым вы построите счастливую жизнь. Задумайтесь об этом. В этом ваше счастье. В понимании, а не в следовании тем уставам и устоям и тем разрушительным программам, которые в вас вложили. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии находился Алексей Орлов и... Майя. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро.